в полете. Задрает дверь, и вздрогнет самолет. И ты прижмешься крепко к спинке кресла. Жизнь продолжается, а не воскресла. Хотя от скорости под ложечкой сосет. Куда несет нас чертова игла? Проскочит ли сквозь ушко притяжение? А нас с тобой, застывших от волнения, поглотит облаков белеющая мгла. Попробуй бросить взор попристальнее вниз. Прильни к стеклу лицом без промедления. Гони на миг возникшие сомнения. Там проза жизни или парадиз. Проносится в кунсткамере земля, где путник клоп, и всадник еле скачет. Под буркой черной саблю ловко прячет. Черкес взметнулся в танце шамиля. Над маленькой избой струится дым. Наверное, спит младенец в колыбели. Не хочет тело с теплотой постели расстаться, словно с солнцем южный Крым. А пассажиров тянет к коньякам. Забыты страх, зима и непогода. И рев турбин в любое время года нас приглашает на пикник к богам. 2013 год.